Стихи о зимней кампании 1980 года. Эпиграф. В полдневный зной в долине Дагестана. Лермонтов. Скорость пули при низкой температуре сильно зависит от свойств мишени, от стремления согреться в мускулатуре торса, в сложных переплетениях шеи. Камни лежат, как второе войско, тень вжимается в суглинок поневоле, небо, как осыпающаяся и звездка. Самолет растворяется в нем наподобие моли. И пружиной из вспоротого матраса поднимается взрыв, брезгающая воронкой, как сбежавшая пенка, кровь, не успев впитаться в грунт, покрывается твердой пленкой. Север, пастух и сеятель, гонит стадо к морю на юг, распространяя холод. Ясный морозный полдень в долине Чучмекистана. Механический слон, задирая хобот, в ужасе перед черной мышью мины в снегу, изрыгает горлу подступивший комок, одержимый мыслью, как Магомед, сдвинуть с места гору. Снег лежит на вершинах, небесная кладовая отпускает им в полдень сухой избыток. Горы не двигаются, передавая свою неподвижность телам убитых. Заунывное пение славянина вечером в Азии. Мерзнущая, сырая, человеческая свинина лежит на полу караван-сарая. Тлеет кизяк, ноги окоченели, пахнет тряпьем, позабытой баней. Сны одинаковы, как шинели. Больше патронов, нежели воспоминаний, и во рту от многих ура осадок. Слава тем, кто, не поднимая взора, шли в абортарии в 60-х, спасая отечество от позора. В чем содержание жужжанье трутня? В чем летательного аппарата? Жить становится так же трудно, как строить домик из винограда или карточные ансамбли. Все неустойчиво, раз и сдуло. Семьи, частные мысли, сакли. Над развалинами аула ночь, ходя под себя мазутом, стынет железо. Луна от страха потонуть в сапоге разутом прячется в тучи, точно в челму Аллаха. Праздный, никем не вдыхаемый больше воздух, ввезенная, сваленная, как попало, тишина, растущая, как опара, пустота. Существуй на звездах, жизнь, раздались бы аплодисменты. К рампе бы выбежал артиллерист, мигая. Убийство — наивная форма смерти. Тавтология, ария попугая. Дело рук, как правило, цепкой бровью муху жизни, ловящей в своих прицелах молодежи, знакомой с кровью понаслышке или поломке целок. Натяни одеяло, вырой в трухе матраса ямку, заляг и слушай сирены. Новое оледенение, оледенение рабства наползает на глобус. Его морены подминают державы, воспоминания, блузки. Бормоча, выкатывая орбиты, мы превращаемся в будущие моллюски, бо никто нас не слышит, точно мы трилобиты. Дует из коридора скважин квадратных окон. Поверни выключатель, свернись в калачик. Позвоночник чтит вечность. Не то что локон. Утром уже не встать с карачек. В стратосфере всеми забыта сучка. Лает, глядя в иллюминатор. Шарик, шарик, прием, я жучка. Шарик внизу, и на нем экватор, как ошейник. Склоны, поля, овраги повторяют своей белизною скулы. Краска стыда вся ушла на флаги. И в занесенной под клети куры, тоже вздрагивая от побудки, кладут непорочного цвета яйца. Если что-то чернеет, то только буквы, как следы уцелевшего чудом зайца. 1980 год.